Лютая ненависть вскипела во мне. Резко вскочив, я отпихнул Оуэнса с дороги. «Эй!» — воскликнул он. Глаза мои отыскали озеро, и я, стремглав, кинулся к пристани. Там была привязана моторка, а рядом, тычась носом в берег, покачивался полицейский катер. Я знал разгадку убийств и должен был спешить. «Погодите, Ричмонд!» — крикнул Оуэнс. Не обращая на него внимания, я прыгнул в моторку, рывком врубил зажигание, до предела выжал дроссель, и лодка, словно испуганный олень, отскочила от берега. Обернувшись, я увидел Оуэнса, торопливо сбегавшего к воде. «Черт побери, Ричмонд!» Голос его потонул в реве мотора, когда я направил лодку в открытое озеро. Я держал курс на Литл Харбор. Литл Харбор, участок номер 2. Мой участок. Глава 14. На озере заметно похолодало, и я пригнулся, стараясь не поднимать головы, чтобы укрыться от пронизывающего ветра и фонтана брызг, перелетавших через борт моторки. Тьма была кромешная, хоть глаз выколи, и меня вдруг передернуло, то ли от холода, то ли от мрачных предчувствий. На полпути между Биг-Бернтом и Литл-Харбором я услышал доносившееся сзади завывание мотора и сообразил, что это Оуэнс вместе со своими людьми следует за мной на полицейском катере. Я с благодарностью кивнул, радуясь, что он решил побеспокоиться обо мне. Литл-Харбор маячил впереди, словно призрак, отбрасывая на воду огромную размытую тень. Я мчался на полной скорости, пока не оказался в футах в 50 от пристани. Тогда я заглушил мотор, и лодка плавно и бесшумно, преодолев оставшееся до берега расстояние, ткнулась носом в пристань. Я тут же спрыгнул на мостки, понимая, что привязывать лодку просто нет времени. Ноги мои глухо стукнули по деревянному настилу, и я, стремглав, рванул с места, едва успев приземлиться. В моем домике горел свет. Все было в точности так, как я и предполагал. Сердце зашлось у меня в груди. В горле застрял ком, когда я преодолел последние шаги до своего домика и рывком распахнул дверь. Джин резко обернулась и застыла, ошарашенно глядя на меня. Марк, стоявший рядом с ней, тоже обернулся при звуке раскрывшейся двери и уставился на меня точно с таким же выражением. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, я опоздал. Сэм ничком распластался на моей кровати, свесив ноги на пол. Его огромное тело выглядело совершенно безжизненным. Между лопаток у него торчал нож для колки льда, и по его светло-коричневой спортивной рубашке сбегала тоненькая струйка крови. Я вдруг проникся к нему жалостью, потому что он оказался таким же болваном. Именно он был ключевой фигурой в этой смертельной игре. Я — идиот, простофиля, но главным простаком оказался все же Сэм.